Собираясь к Лопухиной, Павел долго одевался, изучал перед зеркалом, как войти, кланяться. В те дни, когда Лопухина была с ним ласкова, Павел был доволен и каждого попадавшего навстречу осыпал милостями. Но зато лучше было не попадаться на глаза государю после неласкового приема Лопухиной. После первых объятий они сели за накрытый стол. Когда император налил в бокалы шампанское, Лопухина сказала: «Сделай для меня милость, Павлуша». «Какую, моя любимая? Награди бедного офицера. Как его фамилия? Лопухин. Не родственник ли он князю Петру Васильевичу? Родственник, двоюродный племянник. Его чин?» Лицо императора сделалось важным, строгим. «Штабс-капитан. Жалую его во флигель адъютанты. Есть ли у него состояние? Никакого. Дарю 500 душ и жалую его в генерал-адъютанты. Ты довольна? Благодарю тебя, Павлуша». И Лопухина поцеловала императора. Анна Петровна была добра и не способна ни желать, ни делать кому-нибудь злое. Однако она была недалекого ума и не получила должного воспитания. Влияние ее на государя проявлялось только в раздаче милости, но сегодня было иначе. «Еще прошу твоей милости, Павлуша, поцелуй меня, Аннушка». Лопухина стремительно расцеловала императора. «А теперь говори, какую хочешь от меня милость?» Лопухина вынула маленькую записочку, спрятанную на груди, и, медленно шевеля губами, прочитала: «Не давай привилегий купцам Шелиховым, назначь в Америку губернатора, как в прочих областях. Пусть там все купцы одинаково промышляют». Император был удивлен. До сего дня Лопухина ни во внешнюю, ни во внутреннюю политику не вмешивалась. Он боготворил Анну Петровну, однако ее просьба заставила императора задуматься. «Граф Петр Алексеевич только вчера докладывал мне об Аляске и просил сделать как раз обратное», — помолчав, сказал он. «Утверждал, что если уравнять американский край с прочими областями России, понадобится много денег, а деньги мне нужны на другое. Я воюю на суше и на море». Лопухина надула пухлые губки. «Я подумаю, Аннушка, но почему ты просишь именно это?» «Купец Голиков умолял меня, Павлуша. Он говорил, что польза России заставили его просить. Он подарил мне целую коляску прекрасных американских мехов». «Купец Голиков? Зачем ты якшаешься с мужиками? Аннушка, я всеми силами споспешствую торговле. Ее цветущее состояние и всевозможное распространение — первое мое попечение. Но прежде всего надо иметь политическое рассуждение». Император посмотрел на погрустневшую Лопухину. «Я подумаю, Аннушка, поцелуй меня еще». Император взял из ее рук записку и стал читать. «Нужно между тем, сколько для ограждения коренных жителей от обид промышленных», — читал он, написанный четким писарским почерком, — «сколько и для того, чтобы образовать нравы жителей и приуготовить их к повиновению и принятию законов, учредить в Америке вид коронного в том краю управления». Император вздохнул, свернул записку вдвое, еще вдвое и положил на стол. Елена Петровна догнала своего мужа Ивана Степановича Крукова в Тобольске. Здесь полицейские сделали небольшую передышку. Осенью дорога до Тобольска была грязная, ухабистая, ехали медленно и очень устали. Но грязь никого не удивляла. Даже дороги между столицами и подъездные пути к Петербургу, проходившие по местам лесистым и болотистым, были выложены бревнами, поднимавшимися в дождливое время и плясавшими под колесами. О сибирских дорогах и говорить нечего.